Часть четвертая. Словарь рыболова. В словаре читатели смогут ознакомиться с основными понятиями и определениями современной рыбной ловли. Он включает также краткое описание основных мер веса, расстояния и длины, о которых идет речь в книге. О некоторых способах ловли и приманках в силу ограниченного объема издания в предыдущих частях сказано вскользь или вкратце. В словаре вы найдете более подробное или под несколько иным углом зрения описание этих понятий. Данный словарь является удобным и кратким справочником, заглянув в который, рыболов сможет ответить на возникший вопрос или возобновить в памяти забытую информацию, важную мелочь.